Глава 27. Руслан. Пишу СМС-ку Алисе с предложением заехать за ней в 7. Она отвечает положительно, и я, как мальчишка, радуюсь. Раздаю команды и задания основной группе специалистов, в том числе и Левашову. А сам потихоньку ретируюсь, чтобы никто не заметил, предварительно переодевшись в свежий костюм, что хранится на всякий случай у меня в кабинете. Звоню Нине Федоровне, прошу забрать Роберту из сада, и предупреждаю, что сегодня у нас будет гости. Так что готовить ужин не стоит, ограничимся доставкой. Но Нина Федоровна в некоторых вопросах женщина упрямая, а узнав про гостью, и подавно. «Руслан Данилович, раз у вас с Робертой будет гостья...» Выделяя последнее слово, говорит она. «Я приготовлю ужин. Мне несложно, и вам не хлопотно». С этим я совершенно не спорю. Тем более повар из нашей няни первоклассный. Да и Ромашка любит помогать кашеварить со своими извечными «что», «почему», «а как». Забавное зрелище. Из офиса сбегаю в начале 7-го. Подъезжаю к небольшой аллее, примерный ориентир, где договорились встретиться с девушкой. И лишний раз удивляюсь, почему Лиса попросила не забирать ее из дома. Только сейчас задаюсь вопросами. А как она живет и с кем? Я вообще практически ничего о ней не знаю, кроме тех крупиц, что она раскрыла мне, когда мы первый раз сидели вместе с Ромашкой в кафе. Отписываюсь Алисе, что жду, и выхожу из машины, только сейчас понимая, что без цветов приехал к девушке. На свидание! Проклятие, Беркутов! Бью себя ладонью по лбу и оглядываю ближайшие магазинчики. Но все не то. Стыдоба, Руслан! Старый пень уже забыл, как ухаживать за девушками. Привык, что легкодоступные секретарши сами заскакивают в постель. Дурак. Когда я вообще был на нормальном, обычном свидании, уже и не припомню. Времени никогда не было. Да и, откровенно говоря, желания кого-то туда приглашать тоже. Здесь же. В голове остается только упрямое «хочу». Услышав цокот каблучков, поворачиваю голову и застываю. Навстречу идет Алиса. В невероятно нежном платье, чуть выше колен, с изображением каких-то неизвестных мне цветов. В этом наряде она просто летящая, легкая и совершенно не похожа на ту Лису, что я увидел впервые в автосервисе. Подол колышется вокруг ее стройных ножек в босоножках, поверх платья легкая курточка, и весь образ завершают локоны, аккуратно лежащие на плечах. Ни грамма вычурности или вульгарщины, ничего кричащего или пестрого, нежная. Потрясающе. По-моему, в этот момент я и пропал окончательно. Еще раз здравствуйте», — улыбается девушка, подойдя ко мне, но оставаясь на приличном расстоянии, выдерживая дистанцию. Явно смущена и чувствует себя неловко, но, черт возьми, кажется, я тоже сейчас примерно 20-ку лет потерял. Чувствую себя неопытным юнцом. «Привет!» Не могу оторвать от нее взгляда. «Ты потрясающе выглядишь!» Искренне восхищаюсь ею, на что она только скромно улыбается и прячет взгляд. Совершенно что-то новое в моей жизни. И я бы мог еще вечность вот так стоять и просто смотреть на нее. Но не хочу, чтобы Алису это начало нервировать. Она и так кажется немного растерянной. «Прошу!» Открываю дверь автомобиля перед девушкой, слегка киваю головой и подаю ей руку, чтобы помочь забраться в салон. Она с благодарностью касается моей ладони своими холодными пальчиками, что пробивает до искр в глазах, а потом, заскочив в авто, так же быстро отдергивает ладошку. Закрыв за ней дверь, быстро оказываюсь за рулем. Салон автомобиля окутывает запах ее духов, нежный, с легкими цветочными нотками. Запах, что начинает плавить мне мозги, и приходится собрать всю свою силу воли в кулак, чтобы более-менее сохранять трезвость ума. «Поехали?» Спрашиваю, и, получив в ответ ее одобрительную улыбку, трогаюсь с места. «Куда мы едем?» – подает голос девушка. Чувствую ее волнение. Оно вибрирует в воздухе. «Тут недалеко есть одно классное место. Тебе должно понравиться». Загадочно улыбаюсь, ловя ее немой вопрос. «Немного терпения, девочка». Каково же было ее удивление, когда я останавливаю автомобиль у картинг-клуба. Одноэтажного длинного здания с яркой вывеской с изображением дорогих спорткаров. Выпрыгиваю из машины, помогая Лисе выйти, мысленно усмехаясь над собой. Прям джентльмен до мозга костей. Но меня буквально распирает от желания касаться ее. «Это шутка такая?» Все еще не веря, идет за мной девушка, крепко вцепившись в ладонь, что невероятно тешит самолюбие. Очень неожиданно. Я резко останавливаюсь и смотрю на девушку, что чуть не врезается в меня. Если не хочешь, не пойдем, но мне почему-то показалось, что тебе это может понравиться. Слегка сжимаю ее пальчики в своей ладони. Уже начинаю переживать, что просчитался с таким сюрпризом. Однако на ее губах появляется легкая улыбка, а глаза загораются огоньком авантюризма. «Просто я ни разу не каталась на картах, и вид мой немного не подходит», – теребит подол пальчиками. «Но это здорово, правда? Я просто трусиха». «Трусиха на спортивном байке?» – поднимаю брови, и Лиса немного расслабляется, посмеиваясь. «В любом случае не переживай, я с тобой. А по поводу вида, здесь есть во что переодеться». Машу головой в сторону входа в здание и тяну ее за собой. «Ну, как скажешь». «Неужели мы перешли на «ты»?» В клубе уже готовы к нашему появлению. Алисе быстро подбирают форму по размеру, и мы расходимся по отдельным раздевалкам. Как говорят, мальчики налево, девочки направо. А когда вскоре мы оказываемся на трассе, и я вижу девушку в экипировке гонщика, дыхание перехватывает напрочь. Это потрясное зрелище. Черно-красный комбинезон и шлем в тон, что она несет с собой в руках, чертовски ей идут. В таком виде она кажется еще более миниатюрной и, что ни странно, дерзкой. Удивительная девочка Лиса. Нам объясняют, как пользоваться картом и инструктируют по технике безопасности. Еще пара минут, и мы занимаем места в своих авто. И вот тут-то я вспоминаю свою бурную, беззаботную молодость по полной. Расслабляюсь и радуюсь, как мальчишка. Скорость и радостный крик девушки, когда она на очередном повороте меня обгоняет, заставляют захохотать в голос. Я не вижу ее лица в этом огромном шлеме, но готов поспорить, что победная улыбка ярко сияет на ее губах. «Ты меня обыграла!» Деланно обижаясь, когда мы оба покидаем наши карты. «Не жалуйся, ты сам упустил момент!» Смеется девушка, скидывая шлем. «Неправда!» Подшучиваю я, подмигивая. «Ты меня подрезала! Я уходил от столкновения!» Притягиваю ее за руку к себе, и да, девушка не сопротивляется, но замолкает. Обхватываю за талию ее стройную фигурку и прижимаю к себе чуть ближе. Вглядываюсь в ее счастливую моську, словно пытаясь запомнить каждую черточку. Она так близко, замерла и, похоже, даже не дышит, а я понимаю, что сдерживать свой порыв прикоснуться к ее губам становится все трудней. Они манят, такие мягкие и сладкие, слегка приоткрытые на выдохе. Я пропадаю. Слегка склоняюсь, боясь напугать, и смотрю в ее невероятные глаза, которые все еще смеются надо мной и горят неподдельным интересом. Хочу спросить позволения, чтобы поцеловать, но впадаю в ступор, когда понимаю, что радужки ее голубых, как я думал ранее, глаз, на самом деле разного цвета. «У тебя глаза...» Замолкаю, не понимая, как сказать о том, что вижу. «Да, немного отличаются по цвету», — чуть дрожит голос Алисы. «Это у меня от бабушки, наследственное», — мягко улыбается она. «Ну, что дальше будем делать?» Чувствую, как сжимается ее ладошка у меня на груди, и понимаю, что безбожно испортил такой момент. Дурак! «Если ты не против, то поедем к Ромашке. Няня, наверное, уже рассказала ей, что у нас будут гости. Думаю, она подозревает, кого ее папа может привести». Усмехаюсь я, замечая, как зрачки ее глаз расширяются. Вот только от удивления, волнения или предвкушения? От чего? «Ох, Беркутов, тебе не помешало бы прочитать пару умных книжек по женской психологии». «Не против», – тихо выдыхает Алиса и отстраняется первая. «От клуба выезжаем в начале 9-го, по пути притормаживаю у цветочного магазина. Оставив Алису в машине, спешу исправить свою оплошность и возвращаюсь с небольшим букетом нежных эустом нежно-розового цвета. Как мне кажется, великолепно подходящий ей и к платью, и в принципе. Она такая же легкая и изящная, как эти лепестки. При виде цветов у девушки загорелись глаза, а на губах расцвела смущенная улыбка. «Прости, без цветов, сразу и не подумал». Протягиваю ей, и она тут же утыкается аккуратным носиком в букет, вдыхая запах благоухающих эустом. «Спасибо». Взгляд полный благодарности, и я даже не успеваю сообразить, как Лиса наклоняется и легонько целует в щеку, задерживаясь рядом со мной всего на мгновение, одаривая своим потрясающим ароматом и тут же отстраняясь. «Соберись, Рус». Отвешиваю себе мысленный подзатыльник. Не время тормозить. Завожу мотор, и вот теперь-то с чувством выполненного долга везу нас домой, к дочке. Довольная Роберта прыгает вокруг нас, чуть ли не сшибая нашу гостью с ног. «Папочка, ты молодец, что привез к нам Лизу!» Радостно щебечет ребенок, кидаясь к Алисе с объятиями. Девушка явно чувствует себя не в своей тарелке, но Ромашка немного смягчает обстановку своей детской непосредственностью. Да и вообще, что бы я делал без Роберты, не представляю. «Привет, цветочек!» – целует дочурку в щечку девушка. И деловито доверяет ей свой букет, отчего детеныш парит на седьмом небе от счастья. «А мы ужин с Ниной приготовили!» – болтает без устали дочь, поторапливая нас в прихожей. «Доброго вечера!» – в поле зрения появляется няня. «Не буду вам мешать, Руслан Данилович, я домой!» – отчитывается женщина. «Стол накрыт, горячая в духовке!» «Спасибо большое, Нина Федоровна. От души благодарю нашу заботливую няню, и пока девчонки спешат на кухню, провожаю до дверей». «Очень милая девушка!» – подмигивает напоследок женщина, чем немало меня удивляет. К столу я иду с глуповатой, но довольной улыбкой. За ужином Ромашка снова все внимание Лисы притягивает к себе. Щебечет безумолку, рассказывая все подряд. «Мы ее слушаем и периодически переглядываемся». Хотя, признаю, я вообще с трудом могу отвести от нашей гости взгляд. Со стороны наблюдаю за девчонками и внутренне ликую. Ребенок не может ошибаться в человеке. Она чувствует, так же, как и я, что эта девушка особенная. А еще с каждым разом, кажется, Роберта все больше и больше привязывается к Алисе. Это необычно, это в новинку, и заставляет невольно радоваться тому, что у нас с Ромашкой вкусы на женщин оказались одинаковыми, как бы странно это ни звучало. Весь вечер не могу отделаться от мысли, что вот именно так и должны проходить семейные вечера. Тепло и уютно, комфортно и умопомрачительно ярко. Потом неугомонная шпана утягивает Лису к себе в комнату. Там девчонки смеются, а я подглядываю и совсем не чувствую себя шпионом. Просто не хочу разрушать эту идиллию. Поэтому стою в дверях, прислонившись плечом к косяку. И невольно уношусь мыслями в возможное будущее, которое становится все желанней. «Папочка, иди к нам!» – зовет меня Роберта, помахивая ручками. Алиса поворачивается в мою сторону и жестом приглашает сесть на ковер рядом, что я делаю незамедлительно. Роберта заставляет Лису рассказать сказку, а та, в свою очередь, воображает себя принцессой, что смотрится довольно забавно. Ребенок счастлив, и это главное. А мне просто чертовски хорошо от того, что они обе здесь, и обе весь вечер улыбаются. Но вскоре Ромашка начинает зевать и тереть глаза. «Похоже, пора кому-то спать, сладкая». Поднимаюсь и предлагаю руку девушке, которую она принимает, легонько коснувшись пальчиками. «А можно меня Лиса улозит?» Невинно хлопает осоловелыми глазками мое кудрявое чудо. «Конечно!» Тут же соглашается девушка. «Без проблем». Уже бросает взгляд на меня, ожидая одобрения. Мне же остается только пожать плечами и согласиться. У этих двух дам потрясающе получается крутить мной, как марионеткой. «Вы победили, дамы?» – усмехаюсь. «Спокойной ночи, сладкая!» – целую курносый носик дочурки. «Я люблю тебя, папочка!» Чмок в щеку, и дочка вместе с Лисой идет в ванную умываться. Я же, чтобы не отвлекать их, ухожу в гостиную. Пока жду девушку, расстегиваю верхние пуговицы рубашки, ослабляя ворот. Достаю из бара бутылку в надежде, может, девушка не откажется.